кажется, что мне еще 10 лет. И вспоминаю я те дни, которых больше нет. Ведь помню я тот миг, когда тебя встретил. Скажу я честно, сразу я тебя наметил. Всегда мечтал я встретить девушку, как ты родная. И лишь одно я знаю точно, ты одна такая. Ведь твоя нежность, твои ласки и твое внимание, все это манит, это тянет, сильно прижимает. Я даже помню, как обнял тебя я нежно и положил тебя в снег, чуть-чуть небрежно. Ну а ты помнишь, как тебя я целовал? Всегда был рядом, я и нежно обнимал. Хочу всегда я быть с тобой, родная, рядом, и провожать тебя домой одним лишь взглядом. Прости меня, что я не Казанова, и потерпи еще чуть-чуть, и будешь Бирюкова. Хочу с тобою я вставать и днем и ночью тебе кофе подавать. Хочу всегда дарить тебе цветы и улыбки, но главное, родная, не сделать бы ошибки. Не сделать бы ошибки.